друзья, перед нами текст «Поступайте по духу». Я так думаю, что этот текст, он больше всего относится к молодежи. Он относится ко всем верующим, но больше всего к молодежи, потому что вожделение плоти молодежь испытывает больше всех. Если, скажем, старики там, ну какие вожделения у них там, поесть, поспать, еще, может, какие-то бывают вожделения. А у молодежи столько вожделений. Павел писал Тимофею: «Убегай, убегай этих похотей, этих вожделений». И этот текст как никогда актуально относится к нам сегодня. «Поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти». Легко сказать: «Поступай по духу». Я как-то, прочитав этот текст, вспомнил историю в школе. У нас был один такой балованный ученик, Вася. И вот он такой, на него смотришь, вот знаете, как кот помойный. Такое лицо у него в шрамах такое, вот он, ну, видно, что бывалый, хотя еще был юноша. И этот Вася всем нервы вымотал, и учителям, и своим сверстникам. И вот у нас был директор, такой спокойный дядечка, ветеран войны, летчик. Вот он такой медлительный, заведет в этот кабинет и говорит: «Вася, учись! Вася, учись!» Он понимал, что говорит. Надо Васе учиться. Васе юношеские вот эти пройдут удовольствия. Он потом кинется, а ничего не приобрел, никаких знаний. Ну, Вася, я понимаю, поступай по духу. А как поступать? Вася бы, может быть, и рад учиться, но он этого делать не мог. Практически не мог. Что значит, друзья, поступать по духу? Духу тут написано с маленькой буквы. Может быть, то, как я сейчас живу, как сейчас поступаю, может быть, это и есть по духу. Мы вот слышали свидетельство о поездке на море. Но, знаете, я немножко продолжу. Мы как-то с братом, одним из этих братьев, ехали вот сюда в лагерь, ехали трудиться, и начали его так немножко обличать. «Ну что ж вы, правильно вы неправильно сделали?» «Нет, мы правильно сделали. Ничего там такого не было. Оправдывается, оправдывается». А мне, ну, интересно, думаю, мы требуем невозможного. Подобно того: «Вася, учись». Друзья, чтобы поступать по духу, нужно прежде всего знать, что угодно духу. Чтобы поступать по духу, нужно понимать Духа Святого. Здесь текст написан: «Все водимые духом суть сыны Божьи». А можно по-другому сказать: сыны Божьи, они будут водимы духом, а все остальные не так. Если заглянем в древность, вот скажем пример Авраам. Поступал ли он по духу? Вспомните пример с Лотом, когда они встали перед равниной, вот Содом там, и написано, что эта равнина была орошаема, как сад Эдемский. У них скот. Это для скота первое дело. И Авраам, который больше был, который имел право на эту землю, он поступает по духу. Он говорит своему племяннику: «Избери, если ты налево, я направо». То есть выбор первый тебе. Ты лучше можешь взять. Лот поступил не по духу, правда же? Мог бы сказать: «Дядя, ну, естественно, это земли лучшие. Возьми их себе, а я пойду дальше. Земли хватит, и стада, пастбища найдутся». Нет, Лот поступил не по духу. Авраам поступил по духу. Был ли Авраам водим духом? Конечно же, был. Он и шел, ведомый Духом Святым, не зная, куда идет. Друзья, это, ну, можно сказать, высшая степень водительства. Человек идет, не зная, куда, по научению Духа. А потом будет путь еще сложнее, путь с Исааком, сыном своим единственным, на гору Мария. Это тоже путь который Дух Святой указал Аврааму. Во времена царя Давида был такой священник Ахимелех. Когда Давид бежал от Саула, случилось так, что не было у него с собой под рукой ни оружия, ни пищи. И вот забрел Давид до этого священника и начал выдумывать, сочинять, что вот царь послал его за нужным делом, тайное дело, люди на известном месте, дай хлебов. А хлебов не было обыкновенных. Были хлеба, которые должны были есть только священники. И Ахимелех поступает по духу, друзья. Он не имел права так сделать, но он поступил по духу. Он говорил, если отроки воздерживались женщин, то возьмите хлеба. А как же Ахимелех? Ведь в законе написано, что эти хлеба только священникам. Может быть, в лучшем случае из левиного колена. А там кто знает, что там за отроки, с каких они колен и прочее. Ахимелех поступает по духу. И, друзья, Христос одобрил. Когда Христос фарисеям высказывал, он напомнил этот пример одобрительно. Когда Иосиф сочетался, объявился уже с Марией, вдруг оказалось, что она имеет во чреве. Вот позор. Представьте, человек, который полюбил, привязался к этой девушке, вот их объявили, помолвка состоялась, может быть, застолье какое-то, родственники, в их городе, наверное, все знали об этом. И вдруг имеет во чреве. Стыдно, но Иосиф поступает по духу. По правилам закона он должен был огласить это. И эту девушку должны были побить камнями. Иосиф поступает по духу. Написано, что, не желая огласить ее, хотел тайно отпустить. Ушла куда-то, мало ли, там пройдет время, может быть. Все это забудется. И Иосиф сделал правильно. Бог не осудил его. Хотя в законе написано, даже человек, который слышал слова проклятия о ком-то и умолчал, он виновен в этом. Иосиф сделал больше. Он знал о грехе этой девушки, и он утаил. Он поступил по духу. Если взять самого Иисуса Христа, то тут придраться даже не к чему. Вся жизнь его, все поступки этого Сына Человеческого, все по духу. Когда привели к нему женщину, взятую при любодеянии, Иисус не осудил ее, хотя имел право. Мог бы отмахнуться, сказать, что в законе Моисеева написано. Побивать камнями, побивайте. Это закон. Христос сказал, я пришел исполнить закон, не нарушить, исполнить закон. Докажи, учитель, что ты исполняешь закон. Христос сделал так, друзья, умышленно сделал так, чтобы эта женщина осталась жива. И сам не осудил ее. Вот эти примеры, не находите, что они созвучны, и они выражают одну из качеств Духа Святого. Я милости хочу, а не жертвы. Так говорит Бог. Милости хочу, а не жертвы. Человек, который не способен поступать по духу, ему нужен закон. Да, друзья, человек, который не способен сердцем слышать слова Божьи, ему нужен закон. А закон убивает. Ведь правда же, убивает некоторых, раздражает некоторых, когда в церкви выносится закон на какую-нибудь глупую вот эту обувь с загнутыми такими носами. Или же, например, на одежду сестер нецеломудренную, там прозрачную, просвечивающуюся. Или же вот у нас вышел закон в церкви о компьютерах, чтобы никаких фильмов, ни христианских, никаких там познавательных, развлекательных, чтобы не смотреть. Кто будет смотреть, будет взять на замечание. Это закон, друзья, для тех, кто не способен поступать по духу. А христианин, он должен слышать голос Духа Святого. Христос сказал, имеющий уши слышит, он должен слышать, что Дух говорит церквам. Я прочитал однажды такую, ну, быль, историю. Это было в Германии. Один, я так, как помнится, сверхсрочник с женой там он находился. Попала в руки у него ему Евангелие. И вот они там с семьей изучали ее, исследовали, читали. Пригласили еще одну семью офицеров. И вот они уверовали, они сами по себе. Не было там церкви, не было... чтобы кто-то вразумил. И вот они читали Евангелие, и Дух Святой им открывал. Они отказались от всяких украшений золотых. Сами отказались, друзья. Они понимали, что иконам молиться нельзя. И когда срок службы этого человека кончился, он вернулся в Россию, и так, проезжая, заехал до родственников, до каких-то, и так они радостно объявили, что мы уверовали, а те, да, ой, как хорошо, ну, думают, православные, повели их в православную церковь, а те смотрят иконы, нет, так это не то. Потом начали разбираться, вот так вот надо, а родственники, да вы баптисты. Да какие мы баптисты? Эти обиделись, огорчились. Такое слово вроде ругательно, нарицательно. Никакие мы не баптисты, нет. Да баптисты вы, вот они как раз иконам не молятся, золото не носят и все-все прочее. Ну, нашлись люди, которые свели их с баптистами. Те пришли, глянули, точно наши. Дух подсказал, это то место. Моя машина стоит там в конце лагеря. Слышу, музыка такая играет, барабан так бьет, стучит. Думаю, неужели неверующие там косят траву, так слышно. Прислушался, нет, ближе гораздо. Выхожу с машины, братья стоят. Раз музыка прекратилась. Я подхожу, говорю, ваша музыка, не оскверняйте наш лагерь. Да ты что, это музыка христианская, вот в Америке там начали оправдываться. Какая она христианская? Не смейте включать. Отхожу и думаю, интересно, чего они сейчас обо мне думают? Ну, не трудно догадаться, правда? А потом сел в машине, читаю Библию и размышляю, думаю, а почему выключили музыку? Ведь я же подходил, мало ли, может быть, там что-то спросить другое. Музыку выключили раньше, чем я стал возмущаться. Друзья, знает кошка, да? Знает. Дух Святой, Он в глубине души подсказывает. Дух Святой, Он свидетельствует Духу нашему. Почему, друзья, одни способны слышать и поступать по Духу, а другие нет? Почему так происходит? Послание к Римлянам в 8 главе написано так. 9 стих. Но вы не по плоти живете, а по Духу. Если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Вы не по плоти живете, друзья, по Духу. Только тогда, если Дух Божий живет в вас. А если ты по Духу не живешь, то не обманывайся, Духа Христова в тебе нет. Ты не его. Может быть, ты и хотел бы, как вот мы слышали, имею желание что-то доброе сделать в себе, но не имею силы, не могу. Духа Божия, Духа Христова нету во мне. Только одно желание. Вот как бы ни пыжился, как бы ни тужился, ну, может быть, временем что-то сделает такой вот, какой-то штрих такой, дух вроде проявляется. А потом смотришь, нет. Это только самоуспокоение для себя, видимое такое вот. Может, даже и сатана позволит сказать, да ты же духовный человек, ну, посмотри, как ты поступил. Хорошо, Дух Святой на тебе. Послание Коринфянам, 13 главе. Смотрите, как написано. Испытывайте самих себя, верили вы, самих себя исследуйте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? Разве только вы не то, чем должны быть? Разве вы не знаете, друзья, что Дух Христов в вас? А если вы поступаете не по Духу Христову, значит, вы не то, чем должны быть. А чем мы должны быть? Как мы должны поступать, если Дух Христов в нас? Вот я расскажу, как я понимаю. Это началось еще давно. Начало Библии свидетельствует об этом. Когда Дух Адама был в тесном общении с Богом, Адам поступал по Духу. Он слышал Бога, он видел Бога своими очами, он общался с Ним в прохладе дня, но случилось грехопадение. Бог говорил, Бог предупреждал, в тот же день смертью умрешь. Умер ли Адам в тот же день? Нет. Кто-то говорит, да, у Бога один год, как тысяча лет, вот он в том тысячелетии умер, это же исполнилось. Друзья, неправильно. И было утро, и был вечер, день первый. И было утро, было вечер, день второй. И было утро того дня, когда они согрешили, и вечер. И Адам не умер. Неужели обманул Бог? Неужели сатана правильно сказал, не умрете? Бог не обманывает. Умер. Умер Адам. У евреев нету слова такого, знаете, как смерть. Вот такая. У них, они испокон веков понимают, что человек переходит. Вот он с этой жизни перешел в ту. Он не умирает так, чтобы, ну, в небытие куда-то исчез и все. Бог сказал, смертью умрешь, разлука произойдет. В тот же день. В тот же день произошла разлука духа Адама с Духом Божьим. Вы знаете, читаешь дальше, вот в 4 главе написано. Адам уже не общался с Богом. Прошло несколько десятилетий, может быть, даже 100 лет. И написано, когда Сиф родился у них, у Сифа родился сын Енос, тогда начали призывать имя Господа. Кто начал призывать? Друзья, Адам начал со своей семьей, с Сифом. Может быть, маленького этого Еноса принесли помолиться Господу, а до этого не смел призывать имя Господа. Знал о Боге, как сатана знал. Знал о Творце, как о великом, но не смел обратиться к Нему. Несколько десятков лет прошло, может быть, даже 100 лет прошла. Когда человек рождается в мир, он рождается, ну, образно сказать, со спящим духом таким. Ну, каким неживым духом по отношению к Богу. И эта жизнь, она жизнь по плоти. Он маленький уже, грешит, он не слушается, он кусается в садике, щипается. Вот, он за себя, потому что по плоти. Но однажды в своей жизни человек слышит, по-разному слышит. «Встань, спящий, воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». Если человек встает, воскресает, то в его жизни свет. Его дух получает способность общения с Богом. Его дух оживает для этого общения с Богом. И тогда в жизни человека начинается жизнь по духу. Дух животворит. Человек приносит плоды. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Дальше написано, если мы живем Духом, то по Духу и поступать должны. Если бы я переводил Библию, зная все это, я бы написал так. Если мы ожили Духом, по Духу поступать должны. Если ты ожил для Бога Духом, ты по Духу поступать должен. А если не ожил, Вася, учись. А я не могу, я не имею силы. Учись, так какой учись? Не способен на это. Почему в нашей жизни бывает так? Сколько наставлений, сколько вразумлений. Мы знаем все. Мы знаем Библию чуть ли не в совершенстве, а силы не имеем поступать так. Почему? Не ожили Духом. Послание к римлянам. Тут даже в этом послании к Галатам написано, какие человек делает плотские грехи. Андрей перечислял. Я не буду, друзья, страшные грехи. Никто из нас не убийца, никто не прелюбодей, я думаю. Может быть. А, тут есть, смотрите как. Ссоры. Зависть. Сестры, есть ссоры? А зависть? Есть, конечно, есть. Вот у сестер прогрессируют ссоры, обиды, зависть. Братья, распри, разногласия, соблазны. Это уже больше к братьям, да? Есть братья? Нет. Обман. Друзья, Павел пишет нам. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствие Божие не наследует. Друзья, не обманываемся, мы обманываем самих себя. Мы говорим сами себе, что да, я дитё Божье. Я вот когда-то там каялся, может быть, 5 лет назад в каком-то лагере, а у самого ссоры, зависть, распри, разногласия, соблазном служим. Друзья, Павел написал для нас, не обманывайтесь, Царствие Божие не наследуйте так. Что же делать? Послание к римлянам, 6 глава. Смотрите, как написано. 12 по 16 стих читаю. Итак, да не царствует грех смертным в вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его. И не предавайте членам ваших греху в орудие неправды, но представьте себя Богу как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности. Грех да не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но по благодатью. Что же, станем ли грешить, потому что мы не под законом, а под благодатью? Никак. Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы рабы? Кому повинуетесь, или рабы греха к смерти, или послушания к праведности? Хотелось бы обратить внимание на эти слова. Неужели вы не знаете, кому вы отдаете себя в рабы? Друзья, я отдаю себя. Это моя воля. Отдать себя в рабы. Или тому господину, или этому. Это моя воля. От меня зависит, кому я отдаю себя в рабы. Если я отдаю себя в рабы дьяволу, друзья, можно поручиться, что скоро будет такой момент, когда он уже не будет спрашивать моей воли. Я уже не смогу противостать греху. Он будет господствовать над мною. Я бы и рад буду сделать, но не смогу. Помните, когда Христос в Гадаринской земле встретил бесноватого человека, он говорит с человеком, а отвечают бесы. Он спрашивает человека, как тебе имя? А тут как вроде вообще ноль. Мое имя Легион. Да может твое имя там Матфей или еще какой-нибудь. Нет, мое имя Легион. Настолько демоны овладели этим человеком, что его, ну, его воли совершенно там нету. Вот он падает, они его там бросают, цепи разрывают, он падает, и они кричат из него, там, не мучь нас. Насколько демоны овладели этим человеком. Так, друзья, может быть и в жизни нашей. Если мы привыкли отдавать себя в орудие неправды, когда-то придет время, как этот человек, может быть, мы не будем одержимыми, это может быть слишком сказано, но мы будем так подвержены греху, что мы не сможем даже малого что-то доброго сделать. Христос говорил фарисеям, которые тешили себя мыслью, что они верующие люди, что они дети Авраама. Вернее, не Христос, друзья, прошу прощения, Иоанн говорил. Он говорил, и не думайте говорить себе, что мы дети Авраама. То есть не утешайте себя этой мыслью, что я из верующей семьи, да я больших грехов не делаю, да я, например, каялся там несколько лет назад. Не думай говорить себе, что ты дитё Божие, если ты раб греха, если ты делаешь грех, то Духа Христова в тебе, к сожалению, нет. Ты Царство Божие не наследуешь. Недавно был праздник Троица, и мне надо было текст написать. на молитвенном доме. Я выбрал все тексты о Духе Святом. Так вот сопоставил, думаю, вот этот бы написать, неплохой, вот этот. А потом я такая, вот знаете, как вот свербящая мысль. Вот этот напиши. Вот этот напиши. Не знаю почему. Христос есть Дух. А где Дух Христов, там свобода. Какую картинку можно нарисовать, друзья? Где Дух Христов, там свобода. Я нарисовал разорванные цепи. Я думаю, это самое, ну, большее, что можно было подчеркнуть вот эти слова. Свобода. Человек может и не знать, что он закованный сидит. Сидит даже здесь, в этом собрании. На нем цепи, на руках, на ногах. Друзья, если бы вот так вот можно было бы духовными глазами глянуть сейчас на нас, вот это увидеть, наверное, бы ужаснулись бы сами. И бежали бы сюда просить этой свободы у Господа. Потому что только Христос способен дать эту свободу нам. Сейчас мы будем молиться. Друзья, я хотел бы пригласить тех, которые чувствуют в себе, что от греха не свободны, что грех еще владеет тобой, дорогая душа, что ты еще делаешь то, чего не хотел бы делать. Получи свободу здесь, потому что это твое время, лагерь для тебя. Христос сказал, не больные имеют нужду во враче, то есть не здоровые имеют нужду во враче, больные для тех, кто болен. Вот этот лагерь, он привел тебя сюда для того, чтобы дать тебе свободу. Неужели уйдешь с цепями? Да, ты уйдешь, никто не увидит этих цепей, но они на тебе есть, и они не дадут тебе быть свободными от греха. Ты будешь исполнять вожделение плоти. Ты не будешь хотеть этого делать, но ты будешь исполнять эти вожделения каждый день и все больше и большей силой. А кто знает, может быть, придет время, и будешь как тот с Гадаринской земли. Это страшное состояние. Друзья, если бы мы знали, сколько сейчас людей, вот, обладающие демонами, что демоны ими обладают, мы бы тоже ужаснулись. Да благословит нас Господь, чтобы на этом месте и сегодня получить свободу. Свободу от рабства греха. Я хочу пригласить, прежде чем молиться, кто желает, подходите на это место. Вы помолитесь Иисусу Христу, и Он верен в своем обещании, подарит вам эту свободу, потому что Он привел вас на это место для этого. Будем молиться, друзья. Кто желает, подходите сюда.